«Нет, конечно, мы просто показывали дорогу твоему Минотавру», — заявил Джина и вручил Харлию ведерко. «В следующий раз, когда захочешь, чтобы гости побродили по твоей лачуге, наклей на пол светящиеся в темноте следы, их в любом магазине купить можно». Харли утробно захохотал и в знак особой любви, как следует, двинул каждому по плечу. «Заходите, разбирайте пиво, чувствуйте себя как дома. Я пока работаю над твоим заданием, Роусет, но думаю, что скоро с ним разберусь». Было сразу видно, что Джина ему благодарен, а для него такое проявление чувств почти предел. «Спасибо, старик, ты здорово меня выручаешь». «Да нет проблем. Должен тебе сказать, что весь этот план придумал какой-то дьявольски гениальный стервец. В лучшем смысле этого слова, и мне прямо завидно, что я сам до чего-нибудь подобного не додумался». Роадраннер тоже ждал, чтобы поздороваться с ними, но, как обычно, держался немного позади Харли. Он смущенно улыбнулся и неловко помахал им рукой. «Привет, Магоцы! Привет, Джино!» «Роадраннер, ты что, на улице работаешь?» — спросил Джина. Роадраннер смотрел на носки своих туфель. Цвет его румянца плавно менялся от розового до пунцового. «Да нет, много ездил на мотоцикле». «Да? Ну, в таком случае аризонское солнце тебя немного подкоптило». Роадраннер с надеждой посмотрел на Джина. «Да, вроде слегка загорел во время поездки, а?» Харли, повернувшись к Магоце, закатил глаза. «Да уж, загорел. По мне, так он по-прежнему похож на выращенный в темноте росток пшеницы. Пошли, дружище, найдем пару кресел и поболтаем, пока эти двое обсуждают крем для загара». Не сделали они и двух шагов по направлению к офису, как оттуда, словно шерстяное пушечное ядро, вылетел Чарли и, скользя когтями по полу, затормозил перед Магоцци. Он позволил почесать себя по подбородкам, но только из вежливости, и было ясно видно, что он стремится к другой цели. Дрожа от волнения, он в качестве извинения мимоходом лизнул Магоцци руку и бросился к Джина, который упал на четвереньки и стал возиться с собакой, как с любимым ребенком. Отвратительное зрелище. Магоцци печально покачал головой. «Иногда, глядя на эту собаку, я думаю, что меня недостаточно ценят». «И не говори. Я его целыми днями кормлю жратвой из Бенна и Джерри, а он меня и знать не хочет». Харли махнул в сторону двух кресел в дальнем углу офиса. Когда они устроились, он открыл две бутылки пива и тихо, почти шепотом, чтобы не услышал Роадраннер, сказал: «Грейс тебе звонила?» «Нет, а что? Что-то случилось?» «Да нет, не думаю. Просто Роадраннер тут перед вашим приходом с ума сходил. Не хочется, чтобы он опять это затеял. Если он будет так горячиться, его костюмчик просто растает, стечет вниз и станет лужей лайкры. И я не уверен, что кому-нибудь из нас понравится вид его обнаженного тела». «Я ничего не понял». «А, ну да, прости. Ты, наверное, не в курсе, что Грейс, Энни и Шарон должны были приехать в Гринбей к 4. Так вот, наступает 4 часа, потом дело движется к 5, а от них по-прежнему ни слуху, ни духу. По сотовому тоже не можем дозвониться. Тогда-то наш трусишка-заяц и объявляет конец света, потому что предполагается, что они где-то возле Гринбей, и поэтому сотовые у них должны работать. Я постарался его утихомирить, сказал, что нужно дать им еще час, но ты же его знаешь. Так что я позвонил детективам, к которым они ехали, и там та же история. Не звонили, не объявлялись, не регистрировались в гостинице, не дозвониться по сотовому. Я попытался очень вежливо донести до этих кретинов, у которых шея толще, чем голова, что я очень обеспокоен. Но засранец повесил трубку. Уже 7-й час, и я начинаю беспокоиться. Они всегда звонят. Они обещали позвонить и не могли забыть о своем обещании. Что-то им помешало. Под ложечкой у Магоцы засосало от мрачного предчувствия, но он напомнил себе, о ком они вообще разговаривают. «Да ладно тебе, Харли, это же Грейс и Энни. Даже если кто-нибудь был настолько глуп, чтобы к ним привязаться, тебе стоит беспокоиться о злоумышленнике, а не о них. К тому же с ними Шарон. Эта троица, если соберется вместе, может завоевать небольшую страну». Харли покачал косматой головой. «Это вечная проблема у копов, занимающихся расследованием убийств. Говоришь им, что-то случилось, а они сразу думают о преступниках. Родраннер, например, всегда грешит на автомобильные аварии». Мысль Магоцы со скрежетом остановилась, и он представил, как нервные импульсы включают огни заднего хода, разворачиваются и едут в другом направлении. Харли попал в точку, описав схему работы его мозга. Но мысли Магоцы приняли именно это направление не только потому, что он полицейский. Возможность того, что необычайная Грейс может быть подвержена такому обыденному явлению, как автомобильная авария, просто не пришла ему в голову. «Черт!» — пробормотал он и поднялся с кресла. «Я позвоню в Висконсинский дорожный патруль. Пусть проверят отчеты об автомобильных происшествиях». «Не трудись, я уже это сделал, но тамошний Далдон, похоже, не знает, что такое дух сотрудничества. Ты понимаешь, о чем я? Поэтому мы подключились к их сети и посмотрели сами. Ничего, по крайней мере, отчета пока нет. Мы оставили на их веб-сайте тексигнализатор, так что, если что появится, мы об этом узнаем». Магоцы снова опустился в кресло и поглядел на Харли. Под ложечкой засосало сильнее, а болезненная область, отвечающая за дурные предчувствия, расширилась, вобрав в себя желудок. К ним подошел Джина и встал, руки в карманы. «О чем это вы тут шепчетесь? Вы похожи на пару старух на заваленке». Магоцы взглянул на Харли, затем покосился на Родраннера, возобновившего свой челночный бег. «Родраннер волнуется?» Джина пожал плечами. «Конечно, волнуется. Женщины пропали. Он мне рассказал». «Не пропали, просто опаздывают». «Не говори ерунды. Это троица? 10 минут — это они опаздывают? 2 с лишним часа — они пропали». Глава 11. В начале 7-го Холоран опять набрал номер сотового телефона Грейс Макбрайт и опять услышал монотонный, записанный на пленку голос, советующий ему оставить сообщение. Так как он уже оставил 3, то решил, что еще одним он, возможно, перейдет границу между срочной надобностью и грубостью. А грубость — это не то, с чего стоит начинать, когда просишь об услуге. Он твердил себе, что его настойчивость не выходит за рамки, определенные его профессиональной деятельностью. Он убеждал себя, что программа распознавания лиц нужна им для опознания найденных в карьере трупов, и если он хотел сегодня привезти в Грин-Бэй их фотографии, то ему нужно отправиться в путь, пока не стемнело. Но едва слышный голос у него в голове все спрашивал, не связано ли его служебное рвение с женщиной по имени Шарон Мюллер и возможностью увидеть ее. Холоран просто ненавидел такие едва слышные голоса. Боннар вошел в кабинет, когда он вешал трубку. «Взгляни-ка сюда», — сказал Боннар, убрал руки назад и повернулся в профиль. «А что такое?» «Ну, брось ты! Ты же видишь, что я истощен. Я таю прямо у тебя на глазах. Да? Тогда прими мои поздравления. Ты забеременел». Боннар опустил голову и поглядел на свой живот. «Пухну от голода. И к тому же, если мы не двинемся прямо сейчас, у них кончится фирменное блюдо». «А какое у них фирменное блюдо?» «Жареный куриный стейк в молочной подливе». Холоран вздохнул и отъехал в кресле от стола. «Да, это я люблю». «А кто не любит?» Боннар схватил телефон и набрал номер, который он запомнил давным-давно. «Шерил, Это Боннер. Поставь-ка на заднюю конфорку пару порций вашего фирменного блюда и храни их, как зеницу ока, хорошо?» Он повесил трубку и нахмурился. «Слушай, а ты никогда не задумывался, что это смешно? Что старуху зовут Шерил? Ей бы больше пошло Эмма или Виолетта или еще как?» Холоран вставил в пистолет обойму и сунул его в кобуру на поясе. Не задумывался, а сколько ей лет? 73. Черт! Майк, ты видишь ее почти каждый день, с тех пор, как ходить начал. Как ты можешь не знать, сколько ей лет? Может, мне просто никогда не хватало наглости спросить? Женщину совсем не обязательно о чем-нибудь спрашивать. Достаточно просто послушать. А ты именно в этом не силен. Это твоя проблема, понимаешь? Холоран достал сигареты из ящика стола и задвинул его чуть сильнее, чем требовалось. Нет у меня никаких проблем. У тебя их множество. Женщины просто вверху списка. Ты даже не можешь сделать так, чтобы Грейс Макбрайт тебе перезвонила. А ведь у нее еще не было возможности узнать тебя настолько, чтобы возненавидеть. Холоран пропустил шпильку мимо ушей. «Я собираюсь просто отвезти фотографии в Гринбэй. Пусть они ее там подождут». «А почему бы не отправить их факсом?» «Магоцы говорит, что с оригинальным изображением программа работает лучше. И я хочу использовать эту возможность по максимуму. Я так полагаю, из Уоссы ничего не слышно по поводу вскрытия». «Слышно, но новости тебе не понравятся. Патологоанатом позвонил мне полчаса назад. Сегодня днем он получил три тела и начал готовить их к вскрытию. Как вдруг к нему чуть ли не на лошадях вломились федералы, взяли тела и ускакали с ними в сторону заката». «Они забрали наши тела?» Боннер кивнул. «Забрали. Они не могли этого сделать?» «Могли, потому что сделали». «И когда ты собирался мне об этом рассказать?» Боннер пожал плечами сразу после ужина. «Зачем портить трапезу рассказом о неприятностях, с которыми ты все равно ничего не можешь сделать?» Холоран схватил телефон и начал тыкать в кнопки. «Черт побери, Боннер, думаешь, я это так оставлю? Сейчас я задам несколько вопросов, и если не получу на них четких ответов...» «Я уже им звонил. Кому?» «Да всем, кому ты сам сейчас будешь звонить. И я уже задавал те вопросы, которые ты сам собираешься задать. За это ты мне и платишь, не забыл?» Раздражение Холорана не улеглось, но он положил трубку. «Так, значит...» «Ну ладно, тогда будешь отвечать ты. Начни с того, кто разрешил федералам забрать тела из Висконсинской патологоанатомической лаборатории». Боннер горестно вздохнул и сел. «Федеральный судья, подписавший ордер, вот кто!» «Похоже, кто-то все же обратил внимание на отпечатки пальцев, которые мы послали в Милуоки». «А что они сказали патологоанатому?» «Да ничего, шлепнули на стол ордер и заявили, что дело переходит под юрисдикцию ФБР. Война окончена, все свободны. Он вообще их не ждал. Они не предупредили даже начальника лаборатории, просто ввалились, будто на тур вальса». «Интересно, к чему такая спешка?» «Я задался этим же вопросом, поэтому, когда патологоанатом отключился, звякнул в Милуоки и следующие 15 минут провел в разговорах со всеми мальчиками на побегушках, случившимися в их благословенной конторе, и не узнал ровно ничего, кроме того, что каждый, кто хоть сколько-нибудь в курсе дела, недавно вышел из здания или уехал из города, или просто отсутствует. Они меня столько кругов заставили сделать, что у меня до сих пор голова кружится». «Хваленое межведомственное сотрудничество». Боннер свирепо кивнул. «Они сказали, чтобы я позвонил в понедельник». «Понятно. Как будто за выходные что-нибудь изменится. Черт, это такое свинство. Если это как-то связано с федеральным преступлением, ладно, ничего страшного. Но ведь они могли, по крайней мере, позвонить и предупредить». Так что будешь делать? Нас тут, похоже, связали по рукам и ногам. И даже больше. Еще и рот, и уши заклеили. Но все равно было бы здорово выяснить, что вообще происходит. И если повезет, утереть ФБРовцам нос с этим делом. Да уж... Боннер устремил задумчивый взгляд на пастбище за окном. «Вот Шарон, например, наверняка может все выяснить за 5 минут, если бы ты проглотил свою гордость и позвонил ей». Холлоран постарался сохранить нейтральное, непроницаемое выражение лица, но глаза Боннера словно надвинулись на него. Боннер редко прибегал к такому взгляду, но, когда прибегал, Холлорану казалось, что его просвечивают рентгеновскими лучами. Просканировав Холлорана, Боннер хитро улыбнулся и сказал: «Значит, ты попытался с ней связаться». Холлоран спрятался за небрежным тоном. «Ну да, звонил пару раз, когда не смог дозвониться до Грейс. Подумал, что, возможно, удастся связаться с ней через Шарон». «Тебе не обязательно передо мной оправдываться». Холлоран раздраженно схватился за телефон. «Прекрати читать мои мысли. Это меня пугает». «Чего там читать? Ты же просто открытая книга. Куда ты звонишь?» «В Грин-Бэй». Мохнатые брови Боннера поползли вверх. «Хочешь оторвать Шарон от работы?» «Да». «Слушай, извини, конечно, но сначала ты угрожаешь ее уволить, а потом хочешь просить об одолжении. Именно так. Интересное кино. Слушай, а ты знаешь, что если куриный стейк слишком долго лежит в подливке, панировка перестает хрустеть и делается невкусной?» Холлоран едва сдержал улыбку. «Да, знаю». У старшего детектива в Грин-Бэй оказался хриплый, но довольно мелодичный голос, скорее подходящий для блюзового певца, чем для полицейского. В его скороговорке Холлоран уловил остатки выговора, распространенного на восточном побережье. Детектив Юстин отнесся к нему с пониманием, но у него самого все шло наперекосяк, его можно было понять. «Нет, сэр, они не звонили и не берут мобильные телефоны, и они должны были приехать 2 часа назад». Мисс Мюллер сказала: «В 4 часа плюс-минус несколько минут, а сейчас уже больше 6. Не поймите меня неправильно, они оказывают нам услугу совершенно безвозмездно. И я не жалуюсь, но у меня тут 4 детектива с 3 часов околачиваются. И я уже подсчитываю, сколько им начислить за сверхурочные часы, понимаете? А эта сверхурочная математика, она как налоговый аудит, никогда не получается так, как задумал». Холлоран понятия не имел, что такое налоговый аудит, и поэтому не понял аналогии, но общая мысль и так была ясна. «Я был бы вам очень признателен, если бы вы передали агенту Мюллер, когда она объявится, что я просил, чтобы она перезвонила мне как можно скорее. Я не отниму у нее много времени, но дело очень срочное». «Эти женщины сегодня нарасхват. Что вы имеете в виду? Мы с вами не единственные, кто их разыскивает. Мне уже звонили из Миннеаполиса». «А-а-а». «Он представился?» «Да, серьезный парень, сказал, что его зовут Харли Дэвидсон. Представляете? А когда я ему сказал, что они еще не приехали, он вспылил и стал рассказывать, как мне выполнять свою работу. Объявить машину в розыск, позвонить в дорожный патруль, ну, всякое такое. И это все происходило, когда они опаздывали всего на час. Черт, если я буду бить тревогу каждый раз, когда кто-нибудь будет задерживаться на час... Моего 14-летнего сына будут разыскивать непрерывно, понимаете? Этот парень слишком уж нажимал. Я думаю, это какой-нибудь ревнивый дружок одной из них, как вы считаете?» Холлоран улыбнулся. «Вообще-то он деловой партнер обеих женщин, которые едут с Шарон Мюллер». «Вы имеете в виду тех безмерно щедрых женщин, жертвующих своим временем, чтобы привести программу и помочь мне выбраться из тупика с этими убийствами? Да, ух ты! Наверное, мне стоит перед ним извиниться. Можно задать вам вопрос?» «Конечно, задавайте». «Ну, я так понимаю, эта программа стоит кучу денег. Почему они ее просто так отдают? Может, я чего не понимаю, но мне кажется, что всякая филантропия заканчивается, когда за цифрой идет столько нулей.